Полеты АС-зонд. Зонд 1. 2-4-64. Отработка космической техники для длительных межпланетных полетов. Станция выведена в полет по гелиоцентрической траектории с орбиты искусственного спутника Земли. Проводились сеансы связи со станцией. Проверялись работоспособность и функционирование бортовых систем. Выполнялась коррекция траектории движения. Зонд 2. 30.11.64. Отработка конструкции и систем АЭС в условиях длительного космического полета. Исследование межпланетной среды при полете в сторону Марса. Испытание системы ориентации с использованием в качестве управляющих органов электрореактивных плазменных двигателей. Зонд 3. 18.07.65. Фотографирование районов обратной стороны Луны, не охваченных станцией Луна-3. Зонд 4. 2-3-68. Исследование космического пространства. Отработка новых агрегатов и систем. Зонд 5. 15-9-68. Отработка конструкции космических аппаратов. Фотографирование Земли из космоса. Изучение физических условий на трассе Земля-Луна-Земля и их влияние на живые организмы. Зонд 6. 10.11.68. Проведение научных и технических экспериментов на трассе полета Земля-Луна-Земля. Фотографирование Луны и Земли из космоса. Движение АЭС в атмосфере при возвращении на Землю осуществлялось по траектории управляемого спуска с использованием подъемной силы возвращаемого аппарата. Зонд 6 облетел Луну. Зонд 7. 8.08.69. Изучение физических характеристик космического пространства на трассе полета к Луне и при возвращении на Землю. Фотографирование Земли и Луны с различных расстояний. Отработка системы управления с бортовой ЭВМ. Высокоточная система ориентации. Средств радиационной защиты космических кораблей. Спуск в атмосфере проходил с использованием подъемной силы возвращаемого аппарата. Зонд 7 совершил облет Луны. Зонд 8. 20.10.70. Облет Луны. Проведение научных исследований на трассе полета. Фотографирование Земли и Луны с различных расстояний. Отработка конструкции космических аппаратов. Станция вошла в атмосферу Земли со стороны северного полушария.